Глава шестая. Надменная критика обрекла Гвендолин на новые страдания. Она никогда не призналась бы, что болезненно переживает очевидное музыкальное превосходство мисс Эроупойнт, а потому не имеет возможности оспорить мнение Гера Клезмера. И еще меньше она была готова признаться даже самой себе, что при каждой встрече с мисс Эроупойнт в душе рождалось непривычное чувство зависти. Гвендолин завидовала вовсе не богатству, а тому обидному обстоятельству, что девушка, чью внешность вы не смогли бы описать иначе, как заурядная, средний рост, мелкие черты, невыразительные глаза и землистый цвет лица, тем не менее обладала несомненным умственным превосходством и утонченным музыкальным вкусом. Эти качества не позволяли навязать ей чужое мнение и вызывали благоговейный трепет как перед недостижимым уровнем исполнения, так и перед независимостью суждений. Эта невзрачная с виду молодая леди, 24 лет от роду, на которую вряд ли бы кто обратил внимание, не завися она мисс Эроупойнт, по всей видимости, была убеждена, что умение мисс Харлетт не превышает среднего уровня. И убеждение это оставалось скрытым от посторонних глаз, поскольку неизменно пряталась за безупречной любезностью манер. Однако Гвендолин не любила задумываться о фактах, выставлявших ее в неблагоприятном свете. В отсутствии Гера Клезмера, а он часто ездил в Лондон, вдохновленная нескрываемым восторгом, с которым ее пение было встречено в Брекеншок-Хасле, Пихтах и других домах округи, Гвендолин быстро восстановила пошатнувшееся было самообладание, ибо считала одобрение более заслуживающим доверия, чем порицание, и не страдала изнуряющим стремлением достичь невостребованного соседями абстрактного совершенства. Возможно, было бы опрометчиво утверждать, что мисс Харлетт обладала чем-то необыкновенным. Необыкновенными были лишь грациозные движения и определенная дерзость, придававшая пикантность обыкновенному эгоистичному честолюбию, незаметному при нескладной внешности. Полагаю, что сами по себе эти качества не определяют внутреннего стремления к превосходству, а лишь влияют на способ, которым оно достигается, особенно если стремлением к превосходству обладает девушка, чье рвение к исключительности сопровождается безупречной родословной и унизительной нехваткой денег. В душе Гвендолин активно противилась ограничениям, обусловленным финансовым положением семьи, и с готовностью смотрела сквозь собственные обязательства, словно руководствовалась самыми смелыми теориями. Однако в действительности она вовсе не предавалась подобным размышлениям и при случае открестилась бы от любой преданной идеи или практической реформе, безжалостно ее высмеивая. Ей доставляло удовольствие чувствовать себя особенной. Однако кругозор ее соответствовал кругозору элегантных романов, героиня которых изливает в дневнике полную неясной силы, оригинальности и противоречий душу, в то время как жизнь ее спокойно течет в принятом светским обществом русле. А если вдруг случайно она забредает в болото, то вся драма заключается в том, что на ногах оказались атласные туфельки. Таковы строгие ограничения, наложенные природой и обществом, на поиски ярких приключений ради того, чтобы душа, сгорающая от несовершенства мироздания и готовая бросить в костер саму жизнь, все-таки оставалась пленницей в сетях светских правил и не совершала исключительных поступков. С опасностью столь банального исхода Гвендолин столкнулась уже в первую зиму жизни в Оффендене. Не спасла даже новизна обстоятельств. Она ясно сознавала, что не желает вести такую же пресную жизнь, какую вели обычные молодые леди, однако не представляла, каким образом наладить иное существование и что предпринять ради достижения свободы. Оффенден оставался бы хорошим фоном, если бы вокруг что-нибудь происходило, однако соседи не соответствовали данному условию. Помимо осознания силы собственной красоты, визиты к соседям не доставляли радости, и, возвращаясь домой, Гвендолин заполняла пустые дни обычными, немудренными девичьими делами и затеями. Самым открытым утверждением собственной исключительности стал отказ от занятий с Элис, на том основании, что невежество для девочки более естественно. Вместо уроков Гвендолин привлекла сестру, а также мисс Мэри и призванную прислуживать всем дамам горничную к созданию различных театральных костюмов. Хотелось заранее подготовиться к возможным в неопределенном будущем шарадам и пьесам, которые она собиралась организовать силой собственной воли и изобретательности. Сама Гвендолин никогда не выступала на сцене, лишь в школе участвовала в живых картинах, однако не сомневалась, что способна играть хорошо. Побывав раз, другой, в театр Франце, и, услышав, как мама говорит о Рошель, Гвендолин, размышляя о своей будущей судьбе, порою задавалась вопросом, а не стать ли актрисой подобно Рошель, тем более, что красотой она, безусловно, затмевала худую иудейку. Примечание. Рошель и Лиза. 1821-1858 год. Знаменитая французская актриса. Конец примечания. Тем временем дождливые предрождественские дни прошли в приятных хлопотах. В греческих, восточных и других костюмах мисс Харлетт позировала и произносила монологи перед домашней публикой. Для более громких аплодисментов позвали даже экономку, однако та повела себя недостойно, заметив, что молодая госпожа больше похожа на королеву в собственном платье, а не в этой мешковатой тряпке и с голыми руками. Второй раз ее не пригласили. «Я так же хороша, как Рошель, мама», — спросила однажды Гвендолин, после того, как выступила перед Анной в греческом платье, исполнив несколько трагических монологов. «Руки у тебя красивее, чем у Рошель», — ответила миссис Девилоу. «Твои руки смотрятся великолепно, Гвен, но голос не так трагичен, как у нее. Не хватает глубины». «Если захочу, смогу брать и низкие ноты», — с готовностью ответила Гвендолин и тут же решительно добавила. «Но, по-моему, высокий голос звучит более впечатляюще. В нем больше женственности, а чем женственнее героиня, тем трагичнее кажутся ее отчаянные поступки». «Возможно, в этом что-то есть», — вяло согласилась миссис Девилоу. «Вот только не понимаю, что хорошего в том, чтобы у зрителей стыла кровь. А если так уж необходимо совершить что-нибудь ужасное, то лучше предоставить это мужчинам. Ах, мама, да чего же ты прозаично мыслишь? Можно подумать, что все великие, прославленные поэзии преступления не совершены женщинами. На мой взгляд, мужчины — жалкие, осторожные существа. Пусть так, но ты, дорогая, боишься остаться ночью одна, так что не думаю, что когда-нибудь отважишься на преступление. Слава Богу! Я говорю не о реальности, мама, — нетерпеливо возразила дочь. Но в эту минуту миссис Девиллоу пришлось отлучиться по неотложным хозяйственным делам, и Гвендолин тут же обратилась к кузине. «Анна, попроси у дяди позволения поставить у вас дома несколько шарат. Мистер Миддлтон и Уэрхэм тоже смогут принять участие. Мама говорит, что нехорошо приглашать мистера Миддлтона сюда для обсуждения и репетиции. Он, конечно, неповоротлив, но ведь всегда можно подобрать подходящую роль. Попроси, а не то придется просить мне». «О, только не раньше, чем приедет Рекс. Он такой умный, такой милый, даже может изобразить Наполеона, который стоит на морском берегу и смотрит вдаль. Ну, просто вылитый Наполеон. Рекс может сделать все, что угодно». «Ха-ха, ни капельки не верю в твоего Рекса, Анна», — со смехом возразила Гвендолин. «В итоге он окажется похожим на те убогие сине-желтые акварели, которые ты развесила по стенам в своей комнате и боготворишь». «Что же? Сама увидишь. Я, конечно, плохо понимаю, что значит быть умным, но он уже получил стипендию, а папа сказал, что скоро получит средства на научные исследования. И в шарады играет лучше всех. Он умнее мистера Миддлтона и остальных. А мистера Миддлтона ты называешь умным». «Мистер Миддлтон умен точно так же, как ярок потайной фонарь. К тому же артистичен, как палка. Если вдруг придется воскликнуть: «Будь проклята моя душа, но я ее люблю», то он произносит фразу точно таким же голосом, каким говорит: «На этом второй урок закончен». «Ах, Гвендолин!» — воскликнула Анна, пораженная столь нелестным отзывом. «Очень нехорошо говорить так о человеке, который искренне тобой восхищен. Я однажды услышала, как Уэрхэм сказал маме: „Миддлтон явно сохнет по Гвендолин“. Мама очень рассердилась. Но я знаю, что это значит. Так они в колледже говорят о том, кто влюблен». «А я чем могу помочь?» — презрительно отозвалась Гвендолин. «Будь проклята моя душа, если я полюблю его». «Речь не о любви. Думаю, папа этого и не захотел бы. К тому же Миддлтон скоро уедет. Просто мне очень грустно, когда ты над ним смеешься». «Что же ты со мной сделаешь, когда я стану смеяться над Рексом?» — лукаво уточнила Гвендолин. «Ну, дорогая, ты ведь так не поступишь, правда?» — воскликнула Анна со слезами на глазах. «Я не вынесу твоего пренебрежения. В нем действительно нет ничего нелепого. Только ты способна найти в человеке что-нибудь странное. До тебя никому в голову не приходило, что можно высмеивать Миддлтона. Все говорили, что он хорош собой и обладает безупречными манерами. А я всегда его боялась из-за учености, черного облачения и дяди-епископа. Но обещаю, что не станешь насмехаться над Рексом», — закончила Анна с трогательной мольбой, взглянув на кузину. «Да чего же ты мила!» — растаяла Гвендолин, прикоснувшись к нежному подбородку Анны. «Даже не хочется делать ничего такого, что может тебя обидеть. Особенно если Рекс все устроит, шарады и прочее. Когда, наконец, Рекс Гаскоин приехал на рождественские каникулы, оживление, внесенное им в жизнь Оффендена и пасторского дома, а также заинтересованное участие во всех начинаниях, заставили Гвендолин забыть о любых шутках. Рекс оказался замечательным молодым человеком с открытым сердцем и красивым лицом, очень похожим на отца и Анну. Умный, здоровый, добрый, он настолько умел ценить обычные невинные радости, что порок не обладал для него притягательной силой, а знания о низменной стороне жизни до такой степени выходили за рамки обычных интересов, что даже не вызывали глубокого отвращения. Порочные привычки представали в его глазах тем, что делают некоторые ребята, глупыми затеями, от которых лучше держаться подальше. На обожание Анны Рекс отвечал нежностью столь безраздельной, какую только можно ожидать от брата. Большой любви он не знал. Кузены постоянно проводили время вместе, то в одном доме, то в другом. Чаще выбор падал на Оффенден, предоставлявший больше свободы, а, говоря точнее, позволявший Гвендолин полностью захватить власть в свои руки. Каждое ее желание становилось для Рекса заветной целью. Шарады не только устраивались в полном соответствии с ее планами, но и обогащались новыми, заранее не предусмотренными небольшими сценами, где Гвендолин пришлось выступать экспромтом. Все театральные опусы репетировались и исполнялись в Оффендене. Теперь в присутствии несравненного, незаменимого Рекса миссис Девилоу не возражала против участия мистера Миддлтона. Уэрхам сосредоточенно готовился к обязательным для поездки в Индию экзаменам и даже занимался с наставником из Вончестера, так что свободным временем не располагал. Целеустремленный молодой человек глубоко страдал под грузом любых познаний, кроме ответов на вопросы предстоящего экзамена. Мистера Миддлтона уговорили сыграть несколько серьезных ролей, причем Гвендолин не уставала хвалить достойную зависти неподвижность его лица. Поначалу дружба мисс Харлетт с Рексом отозвалась в душе викария болезненной ревностью. Однако утешение пришло вместе с мыслью о естественной между кузенами, исключающей глубокую страсть родственной симпатии. Больше того, время от времени мистер Миддлтон воображал, что учтивое отношение к нему молодой леди свидетельствовало о тайной благосклонности и перед отъездом из Пенникота подумывал сделать ей предложение, хотя прежде собирался держать чувства в тайне до тех пор, пока его положение не укрепится. Мисс Харлетт, в свою очередь, в полной мере сознавала поклонение молодого священника жидкими бакенбардами и жестким прямым воротничком и не имела ничего против. Она обращала к нему спокойный и безжалостный взор и порождала сонм умеренно возбуждающих надежд, избегая прямого контакта. Кое-кто может предположить, что молодой человек англиканских убеждений, наделенный чувством святости в отношении как великого, так и малого, редко смеющийся, кроме как из вежливости, и вообще не склонный называть вещи своими именами, ввиду грубости последних, не сочтет достойной невестой девушку дерзкую, насмешливую, не обладающую необходимыми супруги священника добродетелями. Не менее логично предположить, что молодой человек, обладающий глубокими теологическими познаниями, должен бы осознать собственное несоответствие вкусу такой живой, подвижной молодой леди, как мисс Харлетт. Но стоит ли всегда объяснять, почему факты не соответствуют умозрительным представлениям некоторых особ? Извиняться должны те, кто склонен к ложному образу мысли. Что касается Рекса, он, скорее всего, проникся бы сочувствием к бедному Миддлтону, если бы знал о душевном конфликте безупречного викария. Но молодой человек сам впервые влюбился и был так погружен в это чувство, что не замечал людей и окружающие предметы. Он вряд ли ясно видел перед собой Гвендолин, но безошибочно чувствовал все, что она говорила и делала, и знал, не поворачивая головы, когда она входила в комнату. К концу второй недели Рекс влюбился так сильно, что уже не представлял жизни без Гвендолин. Бедный юноша не видел препятствий. Собственная любовь казалась ему гарантией ответного чувства, поскольку питалась спокойным, неомраченным сомнениями восторгом перед чистым образом избранницы. Он не представлял, что любимая может причинить боль, точно так же, как египтяне не представляют, что может пойти снег.